она посмотрела на него глазами полными слез, когда он подошел к ней. Внезапность, с которой он покинул ее, унося страницу сценария, спугнула все ее мысли о фильме и радость от полученной роли. «Простите», — извинился он, — «мое появление здесь причинило вам неприятности. Я очень сожалею». «А я ничуть», — улыбнулась она против воли. «Зачем вам понадобилась та страница из сценария? Вы сыщик, да?» «Да», — признался Майкл. «Вы правду сказали, когда говорили, что дядя...» Адель умолкла, не решаясь продолжать. «Нет, я сказал неправду», — ответил Майкл. «Ваш дядя умер, мисс Лимингтон». «Умер?» — прошептала она в ужасе. Майкл кивнул головой. «Его убили при очень странных обстоятельствах». Лицо девушки вдруг побледнело. «Это его голову нашли в Эшере». «Откуда вам это известно?» — спросил Майкл подозрительно. «Сегодня об этом напечатано в газете», — ответила Адель, и Майкл мысленно проклял репортера, успевшего пронюхать о происшедшей трагедии. Впрочем, рано или поздно она должна была узнать подробности дядиной смерти. Мысль эта его успокоила. Появление Фосса освободило его от дальнейших объяснений. Сценарист обменялся с Небвортом несколькими словами, которых Майкл не расслышал. Режиссер подошел к нему и сказал, отдавая лист: «Фосс не может установить, откуда появилась эта страница. Возможно, что рукопись была прислана со стороны. Возможно также, что мы получили ее в числе прочих бумаг от наших предшественников. Когда я купил эту студию, к нам перешли целые архивы, которых мы до сих пор не разобрали». С нетерпением взглянув на часы, Джек Небвард закончил: «А теперь, мистер Бриксон, я очень просил бы освободить меня. Мы едем на съемку за 10 миль отсюда, и я вынужден поручить главную роль девчонке, из птичьей головы которой вы выдули сегодня все идеи, какие могли быть мне полезны». Неожиданно для себя Майкл обратился к нему с просьбой: «Вы разрешите поехать с вами на съемку? Даю вам слово, я никому не буду мешать». Джек Небвард кивнул головой в знак согласия. 10 минут спустя Майкл сидел в шарабане рядом с девушкой, заменившей в фильме знаменитую Мендозу. Если бы нервы его не были так напряжены, он, несомненно, наслаждался бы таким соседством. Глава 5. Хозяин замка. Адель долго не заговаривала с ним. Сознание, что он насильно навязал ей свое общество, с одной стороны, очевидная нервозность девушки, переходившая в настоящую панику по мере того, как шарабан приближался к месту съемки, с другой, делали беседу невозможной. «Вижу, ваш мистер Лоулей Фосс тоже едет с нами», — произнес наконец Майкл, осторожно взглянув на соседку. «Он всегда ездит на съемки», — ответила девушка. Почувствовав, что молчание становится невежливым, она прибавила: «Мы снимаемся в большом замке. Он принадлежит сэру Грегори Пенну. Вы уже бывали там?» Она посмотрела на него, нахмурив брови, и спросила недовольно: «Почему вы спрашиваете?» «Потому что мне приятно слышать ваш голос», — ответил молодой человек спокойно. «Сэр Грегори Пен? Мне кажется, я слышал где-то это имя». Адель молчала. «Он пробыл несколько лет на Борнео, если не ошибаюсь». «Он отвратительный», — резко ответила девушка. «Я ненавижу его». Причину ненависти она не объяснила.